но все та же непостижимая злость ни за что не позволила бы ей пробить брешь в стенах, которыми она отгородила свое внутреннее «я» от остального мира. Стены были необходимы. Потому что если и впускаешь кого-то, то потом испытываешь одну лишь боль. Был всего один способ выжить — полагаться только на самое себя, и все. В ней боролись два желания. Эш чувствовала, что одна половинка ее души отдана Лусевен, та ее нежная сердцевинка, глубоко упрятанная под внешним слоем показной грубости. Ласковый ребенок, слишком сильно когда-то обиженный. Но стоило ей заговорить, как именно эта самая грубость скривила губы в презрительной усмешке. «Да», — сказала она, — «и каким же образом?» «То, что ты делаешь прямо сейчас, помогаешь своей кузине, — неплохое начало. Подумаешь, как будто это такое уж важное дело — помочь маленькой мисс Ясное Солнышко». «Ты могла бы брать с Нины кое в чем пример», — сказала Лусовен. «Это же самое ей твердили и в школе. Почему ты хоть в чем-нибудь не похожа на свою кузину? У тебя ведь такие способности, а ты их просто тратишь по пустякам. Психиатр, к которому отправили ее дядя с тетей, тоже оказался не лучше». «Мне смертельно надоело слушать про Нину», — сказала она. «Она хороший человек». «А я нет, я этого не сказала». «Ага, ей, может, и не трудно быть такой. Она везучая». «О чем ты?» — спросила Лусовен. Ее голос звучал так по-доброму, так искренне. И поэтому, потому что Бог знает почему, казалось, что Лусовен в самом деле принимает все это близко к сердцу. Эш почувствовала, что у нее на глазах закипают слезы. «Я не буду реветь», — поклялась она себе, — «не буду». Но в груди стало так тесно, что едва можно было дышать, и Эш поняла, что теряет власть над своими слезами. «Ничего», — с трудом выдавила она, — «давайте, давайте, не будем об этом». Но... И тут горе захлестнуло ее с головой. «Ее любят хотя бы родители. Довольны? Вы это хотели услышать? Ей не говорили «ты не нужна нам» или «катись и подыхай». Плотину прорвало. Она отвернулась. По щекам ручьями лились слезы. Лусовен потянулась было к ней, но Эш резко оттолкнула ее руку. «Не трогайте меня!» — закричала она. Сотрясаясь от рыдания, она пятилась назад, пока не оказалась на краю обрыва. Лусовен держалась в отдалении. Она стояла, обхватив себя руками. На плече сидел ворон с горестно взъерошенными перьями, а над головой кружил ястреб, оглашая воздух тревожными криками, от которых кровь стыла в жилах. «Твоя мама тебя не любила», — тихо проговорила Лусовен. Эш только сильнее зарыдала. «Она не хотела покидать тебя, уходить так, как случилось». От этих слов боль Эш стала еще острее. «Ведь ты веришь этому, правда?» Эш смогла только кивнуть. «А твой отец просто ничтожество, потому что отказался от тебя».